Глава 28. Марта. Сегодня я впервые увидела в его взгляде того, своего Горыныча. Глаза добрые, чистые, хоть и затянутые какой-то коркой льда. Казалось, что тот мальчишка, запертый в теле красивого мужчины, оградился толщей бетонной стены, чтобы никто не причинил боль. Чувство на замке, удивительное спокойствие и попытка контролировать свои действия. Он настолько к этому привык, что продумывает каждое слово без промедления. У него не бывает случайных связей, поспешных выводов, эмоциональных вспышек. Он воспитал себя сам, но при этом сумел не скатиться в жестокость. Смотрела на его красивый профиль, пытаясь запомнить на случай, если завтра утром все окажется сном. А это и правда было похоже на обрывок медитаций, с которыми я засыпала в детстве. А теперь все сбылось. Да, мужчина не мой, чужой, но и мечты мои были слишком абстрактны, поэтому все сходится. Я даже не рассчитывала, что когда Лексу выпишут из больницы, Горислав поедет домой с нами. Он на своих руках нес ее домой, лично снял ботиночки, куртку и аккуратно, чтобы не потревожить сон, уложил в кровать. Но и тогда он не ушел. Устало сидел в кресле у окна, стянул галстук, будто дышать в этой петле не мог. Видела, как светится экран его телефона, как кто-то настойчиво пытается привлечь его внимание. Но он остался. Он остался с нами. «Мам!» Лекса, оказывается, проснулась и теперь ластила щекой о мою ладонь. «Я не ела вишню, честное слово!» «Знаю, милая, знаю!» Целовала ее кулачки и пальчики, пыталась надышаться, но при этом не расплакаться. «Не переживай, все будет хорошо!» Никогда бы не подумала, что это может оказаться правдой. Я, Лекса и наш папа. Далекий, выдуманный принц, который должен был приехать и спасти нас. «Тише, мам! Папа же спит!» зашептала Лекса, прижимая ладошку ко рту. Дочь глаз не сводила с Горислава, сидящего в дальнем кресле. Он притворялся, что спит, что не слышал этого слова, от которого все мышцы напряглись. Гора буквально вцепился в подлокотники, пытаясь сдержаться. Этого Лекса могла не заметить, но я-то все видела. И снова этот едкий стыд захлестал меня по щекам. «Тогда и ты поспи, милая!» Прижалась губами ко лбу, стянула с ее рыжих пружинок резинку и накрыла дочь одеялом. «Нам всем нужно отдохнуть!» Детский ночник проецировал на потолок большие голубые звезды, делая атмосферу сказочной. Прикрыла дверь комнаты, украдкой подсматривая за картинкой, где все мои любимые под одной крышей. И вдруг квартира перестала быть чужой. Стены согрелись, воздух стал наполняться воспоминаниями, она больше не была стерильной. И так праздника захотелось. Открыла холодильник, а остальное руки сами начали делать. Перед глазами картинки плясали. Наши посиделки, когда поселок еще был жив, когда дышал и звенел смехом и музыкой из динамиков старых магнитофонов. Сдернула пленку с телевизора, включила фильм и начала готовить. Не знаю, сколько времени прошло, но очнулась я только от звонкого смеха Лексы. Обернулась, наблюдая, как царственно дочь восседает на руках своего отца. «Ты нас убить захотела? Мы ж чуть не подавились слюной. Ждали, что позовешь, но ты, очевидно, решила самостоятельно все съесть». Гора был забавный, такой по-домашнему помятый, простой, улыбчивый. «Боже, это что, курица в соли?» Он был шокирован. Стоял и смотрел на противень, который я только что достала из духового шкафа. На нем и правда дымилась золотистая курочка, лежащая на толстом слое соли. Забытый, наверное, рецепт, но не для нас с Лексой. Я 1000 лет такого не ел. Гора сглотнул скопившуюся слюну и совершенно нагло отщипнул хрустящий шматок румяной корочки. Закинул в рот и зажмурился от удовольствия. Тогда прошу к столу. Мое сердце замерло от ощущения, что все получилось. Я не могла отблагодарить его никак иначе, кроме как подарить кусочек светлых воспоминаний. Выставляла на стол все, что успела приготовить. Румяные пирожки с луком и яйцом, оливье, бутерброды с чесночной намазкой. Гора с Лексой свистели и дрались за пирожки, прятали друг от друга вилки, отнимали тарелки, сражаясь за последний кусочек. Кухня стала шумной, теплой, полной шуток и милого смеха дочери. Лекса так и льнула к отцу, чуть ли не вися на его руке, и в глаза смотрела так искренне, так трогательно, что сердце разрывалось. А ведь я чуть не лишила их этого момента. Отвлек нас звонок в дверь. Лекса спросила разрешения и понеслась в коридор. Встала у монитора, включила, чтобы мы увидели, кто пришел, и только после нашего позволения открыла. В квартиру вбежала соседская девчонка с большим плюшевым медведем в руках. «Марта, добрый вечер! Лена второй день переживает за Лексу!» В двери показалось лицо соседки. «Можно девочки поиграют перед сном? Если ты занята, то можно у нас?» «Мам, я Лене обещала показать свою комнату. Папа все так красиво сделал!» Захныкала Лекса и повернулась к застывшему горе. «Пап, можно?» «Угу!» Только и смог выдавить Горислав, растерянно наблюдая, как девчонки убегают. «Я зайду через час!» Соседка подмигнула и закрыла за собой дверь. Гора был шокирован, почти не шевелился, смотрел в тарелку, пытаясь поверить в услышанное. «Мне не показалось?» — шепнул он. «Нет». Мы пили чай, спорили насчет выбора школы, обсуждали подготовительный класс и читали рекомендацию от врача. «Лексу надо перед школой отвезти на море», — подытожил Гора и встал, собирая посуду со стола. «Ты что? Оставь!» Я попыталась перехватить тарелки, сжала руку и вздрогнула. Мы смотрели друг другу в глаза. Не произносили ни слова, просто застыли на расстоянии нескольких сантиметров. Не было и тени стыда, ни ловкости. Он возвышался надо мной, а я ощущала себя маленькой девчонкой. Рядом с ним все проблемы ерундой казались. Страх ушел, оставляя лишь желание продлить минуты нашего общения. «Тебе, наверное, пора», — прошептала, наблюдая, как сама разжимаю пальцы, чтобы отойти, чтобы стереть это напряжение между нами. Меня даже в жар бросило, чувствовала, как по щекам ползет румянец, видела, как дрожат пальцы, и заметила это не только я. «Выгоняешь?» Голос его был хриплый, чуть подрагивающий, но вот взгляд продолжал сканировать меня. «Нет, что ты!» «Тогда я жду торт. И еще у меня вопрос. Откуда ты узнала мой фактический адрес проживания? Этот дом отписан на деда Ефима. Он когда-то очень сильно помог мне. Я его даже дедом считаю. Но ты откуда про него узнала? Ведь опека пришла точно по адресу».